Глава 20. Несокрушимый. Декабрь 2018 года. Жители большинства богатых мегаполисов не сочли бы гонку Формулы И знаковым событием. Однако для эр-риадцев, проживших более 40 лет без развлечений, гонка электромобилей стала самым грандиозным спортивным событием в истории родного города. После убийства Джамаля Хашоги прошло уже больше 2 месяцев, и при помощи Формулы И Мухаммед хотел продемонстрировать, что мир не отвернулся от Саудовской Аравии. Международные спортивные состязания должны были стать фундаментом преображения саудовской экономики и общества, а электромобили играли важную роль в планах принца. Поэтому Мухаммед превратил гонку в настоящее шоу. Он пригласил десятки звезд и представителей бизнеса и организовал все так, чтобы их присутствие ярко освещалось в СМИ. В числе гостей был испанский певец Энрике Иглесиас. Во время гонки было организовано его выступление, и легенда английского футбола Уэйн Руни. Гоночный трек, увешанный баннерами с рекламой плана «Видение 2030», расположился в Эд-Дирие, старинной деревне в пригороде Эр-Рияда, где во дворцах с глиняными стенами началась история династии Аль-Сауд. Над трассой нависал балкон для VIP-гостей, где расположились самые влиятельные люди Саудовской Аравии. В их числе были Адель Аль-Джубейр и Мухаммед Аш-Шейх, министр и бывший глава управления рынков капитала Саудовской Аравии, тот самый, который когда-то предостерегал молодого Мухаммеда об опасности спекуляции акциями. Министр энергетики и глава компании Арамко Халид Аль-Фалих и Рима бинт Бандар, которая вскоре станет первой женщиной-послом в США, о чем-то беседовали, не обращая внимания на мчавшиеся по треку машины с практически бесшумными электродвигателями. Разумеется, на балконе присутствовал и сам Мухаммед в саубе и шимахе в красно-белую клетку. Рядом с наследным принцем сидели его телохранитель в европейском костюме, брат принца Халид ибн Салман и правитель Абу-Даби Мухаммед ибн Заид. Кроме них, места на балконе занимали представители значительно сократившейся когорты влиятельных людей с Запада, те, кто даже после убийства Хашоги не считали нужным скрывать свои связи с Мухаммедом. В их числе были бывший руководитель химической компании Dow Chemical Эндрю Ливерес, ветеран ЦРУ Норман Роул и Томас Каплан, американский миллиардер, инвестирующий в природные ресурсы. По балкону расхаживала Карла Ди Белло, Мартин Смит, бесстрашный корреспондент, снимавший документальный фильм для программы «Frontline» на PBS, незаметно прошмыгнул мимо охранников, вместе с официантами поднялся в VIP-ложу и попросил Мухаммеда впустить его оператора, чтобы тот мог заснять интервью с принцем. У каждого из присутствовавших были свои причины поддерживать хорошие отношения с саудовцами в такое непростое время. Так Ливерес работал на Мухаммеда, он консультировал суверенный фонд Саудовской Аравии по вопросам миллиардных вложений. Роул помогал зарубежным компаниям организовывать работу в королевстве. Он посещал все подобные мероприятия, чтобы быть в курсе последних событий в регионе, но на Формуле И присутствовал с другой целью. Вместе с Капланом он надеялся привлечь саудовские и эмиратские власти к участию в экзотической программе спасения внесенных в Красную книгу южноаравийских леопардов. Предлагалось даже эвакуировать на самолетах бедных животных, содержавшихся в зоопарках погрязшего в войне Йемена. Ди Белло собирала материалы для документального фильма о гонке, который спонсировали саудовцы, а также налаживала связи, в том числе с руководством суверенного фонда, которые должны были помочь ей построить бизнес по привлечению саудовских инвестиций в иностранные компании. Предприниматели не считали, что убийство Хашоги запятнало репутацию Мухаммеда. Скорее, они были согласны с принцем в том, что поскольку источником власти в Саудовской Аравии является не электорат, а королевская семья, власть не зависит от воли граждан или поддержки лидеров других государств. К тому же принц был молод, а значит, мог править Саудовской Аравией еще лет 50, а может быть и дольше, если инвестиции в исследования в области продления продолжительности жизни принесут плоды. Все это укрепляло их в мысли, что в будущем убийство Хашоги может считаться лишь досадной оплошностью, ошибкой молодого неопытного принца, которая навсегда останется в тени его достижений. Атмосфера на гонке радикально отличалась от атмосферы на саммите G20, состоявшемся несколько недель назад в Буэнос-Айресе. На саммите оператор запечатлел на камеру президента Франции Эммануэля Макрона и Мухаммеда в тот момент, когда они говорили об убийстве Хашоги. Оба были напряжены. Разногласия между политиками возникли еще в 2017 году, когда наследный принц взял в заложники ливанского премьера Харири. Макрон и принц стояли у стены в огромном конференц-зале. Возвышавшийся над Макроном Мухаммед в белом биште и шимахе в красно-белую клетку, казалось, пытался защищаться от нападок французского президента. «Не беспокойтесь», — сказал принц президенту. «Но я беспокоюсь. Как я могу оставаться спокойным?» — ответил Макрон, не подозревавший, что их снимают. Они обменялись еще парой реплик. Макрон обвинил Мухаммеда в том, что тот не следует его советам. «Вы никогда меня не слушаете», — сказал он. С точки зрения западных лидеров и правозащитников, реакция саудовских властей на убийство Хашоги была совершенно неадекватной. Судебный процесс над подозреваемыми в убийстве проходил в закрытом режиме, и мировая общественность почти ничего не знала об уликах, предъявленных суду стороной обвинения. При этом Сауда Аль-Кахтани видели в окружении людей Мухаммеда. В какой-то момент турки Аш-Шейх завел в интернете песню о невиновности Аль-Кахтани, что говорило о попытках реабилитировать чиновника, как минимум в глазах граждан королевства. Король Салман практически ничего не сделал, чтобы положить конец агрессивной внешней политике Мухаммеда. На пост министра иностранных дел он назначил 70-летнего Ибрагима Аль-Ассафа, бывшего министра финансов, который провел какое-то время в отеле «Риц». Он никак не мог повлиять на позицию Мухаммеда по важнейшим вопросам. В июне Аньеска Ламар, специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, опубликовала доклад об убийстве Хашоги. Это была бомба. Каламар назвала произошедшее намеренным, заранее подготовленным убийством, причем Мухаммед, по ее словам, либо заказал его лично, либо попустительствовал ему. В числе доказательств преднамеренного характера преступления правозащитница приводила слова убийц, называвших Хашоги жертвенным животным и обсуждавших расчленение трупа убитого за полчаса до прихода журналистов в консульство. И все же скандал не помешал реализации важных проектов Мухаммеда. Его армия продолжала наносить удары по Йемену, а экономисты готовили IPO государственной нефтяной компании «Арамко». Наследный принц снял с поста главы «Арамко» министра энергетики Халида Аль-Фалиха, самого опытного менеджера в стране и одного из самых надежных и мудрых советников королевского двора. Тот выступал против IPO, и его выпроводили на пенсию. Пост министра энергетики Мухаммед отдал своему старшему брату Абдул-Азизу ибн Салману, сыну короля от первой жены, а главой Арамко назначил преданного союзника Ясера Ар-Румаяна, председателя суверенного фонда королевства. Из-за репутационного ущерба, нанесенного Саудовской Аравии убийством Хашоги, а также рекомендации советников не проводить IPO на зарубежных биржах в связи с законодательными ограничениями, Мухаммед приказал организовать IPO Арамко на Саудовской бирже, и 11 декабря 2019 года акции компании начали торговаться на Тадавл. Почти все принимавшие участие в IPO инвесторы жили в регионе, некоторые из них покупали акции под давлением королевского двора. Но даже несмотря на это, саудовскому правительству удалось привлечь 25 миллиардов 600 миллионов долларов, а общая капитализация компании составила 1 триллион 700 миллиардов долларов. Пускай Мухаммеду ибн Салману не удалось триумфально выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу, но он все-таки смог провести крупнейшее в истории IPO. Этот успех только укрепил веру Мухаммеда в себя, и он, невзирая на советы недоброжелателей, приказал экономистам готовиться к размещению акций на Нью-Йоркской фондовой бирже год спустя. Несмотря на печальную новость о вложении SoftBank, саудовских 45 миллиардов долларов, в пузырь нетехнологичных компаний, прикидывающихся инновационными, WeWork, приложение для выгула собак WEG и строительную компанию Katerra, глава суверенного фонда Ар-Румаян обсуждал с руководством компании-инвестора возможность инвестирования в новый фонд компании. Параллельно Ар-Румаян активно работал с персоной, о которой раньше в королевстве никто не слышал, бывшим продюсером реалити-шоу Карлой Ди Белло. Казалось, эта девушка, постоянно мелькавшая в компании Мухаммеда и других высокопоставленных персон, появилась в Саудовской Аравии из ниоткуда. Ее взлет лишний раз свидетельствовал о курьезности закулисья королевства и показывал, как никому неизвестные люди всех мастей втираются в доверие к властям страны. И это несмотря на все усилия Мухаммеда по реформированию социальных институтов. Положение человека в саудовском обществе по-прежнему зависело от его связей. Роскошные волосы цвета блонд, необыкновенно нежная кожа, безукоризненный вкус. Казалось, ничто не указывало на деловую хватку и изворотливость Дебелло. Без высшего образования и знаний в сфере финансов ей удалось пройти трудный путь от рядовой жительницы Флориды до представительницы ближайшего окружения саудовских лидеров. С влиятельными саудовцами Дебелло познакомилась в Сарасоте, штат Флорида. Она подружилась с соседкой, Анут Газави, которая с мужем и двумя детьми жила в доме своего отца Эсама Газави, управлявшего финансами нескольких представителей клана Салмана, в том числе самого старшего неполнородного брата Мухаммеда. В 2001 году Анут с мужем спешно уехали из Флориды. В отчетах ЦРУ через несколько лет, обнаруженных местной газетой Florida Bulldog, отмечалось, что в доме Газави останавливались два террориста, причастные к атакам 11 сентября 2001 года. В дальнейшем и Анут, и Дебелло окажутся в Дубае. В Эмиратах Анут станет дизайнером и займется пошивом абай на заказ. Ее подруга сначала отправится на запад США, в Лос-Анджелес, где сперва будет работать на одного продюсера, а потом на Стивена Винна, магната из мира бизнеса казино в Лас-Вегасе. Затем сама станет продюсером реалити-шоу о семье Кардашьян. После этого Дебелло начнет называть себя одной из лучших подруг Ким Кардашьян. Чтобы показать, что она полностью обосновалась в Голливуде, Карла в 2011 году будет отрицать, что у нее роман с баскетболистом Коби Брайантом. Через несколько лет Дебелло переберется в Дубай, где станет заниматься привлечением американских артистов в страны Персидского залива. Чтобы добиться успеха на этом поприще, она будет выдавать себя за подругу Кардашьян. Еще через несколько лет начнет мелькать на разных мероприятиях в Саудовской Аравии, в том числе на Давосе в пустыне. В саудовских офисах женщины до сих пор являются редкими птицами. Одним из самых больших нововведений Мухаммеда считается оборудование женского туалета в месте, где решаются важнейшие государственные вопросы – королевском диване. До недавних пор, если даме нужно было в туалет, приходилось искать охранника, который бы некоторое время не пускал туда мужчин. Поэтому работники Суверенного фонда Саудовской Аравии удивились, когда в начале 2019 года Дебелло приехала к ним в офис. А еще они не понимали, зачем босс вообще попросил их встретиться с ней. Как оказалось, бизнесвумен хотела предложить грандиозный план – приобретение суверенным фондом футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед, выступающего в английской премьер-лиге. Это была неплохая идея. Саудовцы не хотели отставать от Катара и Эмиратов, у которых уже был опыт приобретения футбольных команд. Но они могли сделать это и без Дебелло. Саудовская Аравия была, пожалуй, самым завидным потенциальным покупателем. Это значит, что представители королевства могли просто позвонить владельцам любой команды и предложить выкупить ее. Для этого не нужны были посредники, тем более что Дебелло и ее партнер просили за свои услуги долю в клубе и должности управляющих, хотя у них не было необходимых навыков. Дебелло не могла ответить даже на простые вопросы о деталях сделки, но Ар-Румаян все-таки согласился на покупку. Дебелло была вовлечена и в другие дела, связанные с суверенным фондом. В числе прочего, она помогла младшему управляющему компании Juul Labs, занимающейся производством электронных сигарет, организовать встречу с Ар-Румаяном. Другая компания, которой она предложила за символическую сумму помочь связаться с главой суверенного фонда, испугалась. По американским законам плата за встречу с чиновником считается взяткой. Управляющие посоветовались с юристами и решили не связываться с Дебелло. Мухаммед пытался прекратить традиционную игру «хочешь роль – плати», но Дебелло вела себя так, словно правила игры не изменились, изменился лишь состав персонажей. Такие люди, как Дебелло, богатые, не склонные судить других и благодарные за предоставленные им возможности, позволяющие обогащаться и им самим, и стране, и региону, действовали на Мухаммеда умиротворяюще. В сентябре произошло событие, которое могло привести к катастрофе. Используя ракеты и беспилотники, йеменские хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе, где перерабатывается большая часть саудовской нефти, отправляемой на экспорт. Саудиты всегда боялись того, что произошло в тот день. нефтеперерабатывающий комплекс «Абкайка» – самое слабое звено саудовской системы нефтедобычи и самая перспективная цель для нанесения удара, писал в 2003 году бывший агент ЦРУ Роберт Берр в статье для журнала «The Atlantic», посвященной угрозам власти династии Аль-Сауд. В 2006 году аналогичную точку зрения высказал специалист по Саудовской Аравии Саймон Хендерсон, а в августе 2019-го – Американский центр стратегических и международных исследований. Примечание. Центр стратегических и международных исследований – Американский аналитический институт, базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия, и занимающийся исследованиями в области политики, экономики и вопросов безопасности. Администрация США не одно десятилетие уговаривала саудовцев потратить хотя бы часть вырученных средств не на показушные проекты типа экономического города короля Абдалы или НИОМ, а на защиту нефтяной инфраструктуры королевства. Абкайк и другие важные объекты нефтяной отрасли находятся в зоне поражения иранских ракет, что угрожает стабильности не только Саудовской Аравии, но и мирового рынка энергоресурсов. Однако обеспечение безопасности нефтяной инфраструктуры не было лишь вопросом покупки необходимого оборудования и подготовки специалистов. Главная проблема заключалась в историческом разделении контроля над соответствующими ведомствами между представителями трех кланов семейства Аль-Сауд. За охрану объектов энергетики всегда отвечало Министерство внутренних дел, возглавляемое братом Салмана Наифом, а потом его сыном Мухаммедом ибн Наифом. Но для отражения авиаударов требовались американские зенитно-ракетные комплексы «Патриот», а они были только у Министерства обороны, которым руководил клан другого брата Салмана, принца Султана. Службами безопасности, собиравшими информацию о потенциальных угрозах нефтяным месторождениям, управляли другие люди. Принцы, возглавлявшие разные фракции внутри семьи, соперничали друг с другом за право стать следующим королем, а значит, не доверяли друг другу и, соответственно, предпочитали не делиться информацией. После того, как Мухаммед лишил Ибн Наифа поста министра внутренних дел, а сам стал министром обороны, противоречия между двумя министерствами теоретически были сняты. Но в реальности ведомства по-прежнему не обменивались информацией, и в результате в середине сентября 2019 года саудовцы проморгали атаку на нефтеперерабатывающий завод в Абкайке. Это событие стало потрясением для всех. Специалисты из Саудовской Аравии и США пришли к выводу, что хуситам явно кто-то помог организовать атаку. Тот, кто стоит за планированием нападения, несомненно, хорошо знает, как работают предприятия нефтяной отрасли, заметил эксперт по авианалетам, которого саудовцы пригласили для расследования случившегося. Картина вырисовывалась странная. Большинство труб, башен и других конструкций для удаления примесей из сырой нефти разрушено не было. Серьезно пострадало несколько резервуаров, похожих на сплющенные трубы, и сепараторов. Специалисты из Арамко и саудовские правительственные чиновники сразу поняли, что, используя подробный план местности и высокоточные технологии наведения, организаторы атаки стремились разрушить лишь те конструкции НПЗ, которые можно восстановить сравнительно быстро. Исходя из этого, представители спецслужб заключили, что атака была своего рода предупредительным выстрелом, который должен был продемонстрировать Саудовской Аравии возможности Ирана. По словам упомянутого ранее эксперта по авианалетам, иранцы потратили на операцию 17 минут и 2 миллиона долларов. Именно столько стоили крылатые ракеты и дроны, атаковавшие НПЗ. Это-то как раз и пугало. Иран тратил на вооружение гораздо меньше Саудовской Аравии, но атака на Абкайк показала, что дело не в расходах. Саудовцам удалось быстро восстановить производство только потому, что Иран решил не разрушать, а лишь слегка повредить нефтеперерабатывающие мощности. Атака на НПЗ обнажила две серьезные проблемы. Прежде всего, несмотря на то, что Мухаммед вырвал контроль над вооруженными силами из рук противоборствующих семейных кланов, ему не удалось навести порядок в силовых ведомствах. У саудовцев были зенитно-ракетные комплексы «Патриот», способные сбивать дроны и крылатые ракеты, но в Министерстве обороны не было специалистов, которые могли бы быстро привести комплексы в состояние боевой готовности. И в этом никого нельзя было обвинить, поскольку абсолютная монархия держится на бюрократических структурах, всегда готовых переложить ответственность на другую такую же структуру. Мы поговорили с человеком, который в то время работал в Саудовском Министерстве обороны. и он рассказал, как все работает. Через несколько часов после атаки официальная позиция Министерства обороны была такова. «Это не наша вина. За безопасность энергетической инфраструктуры отвечает Министерство внутренних дел». Позиция Министерства обороны не стала неожиданностью для Министерства внутренних дел, и оно сразу же заявило, что не могло ничего сделать, поскольку не знало о планируемой атаке, так как не получило информации от службы общей разведки, отвечающей за сбор информации за рубежом. Наш собеседник сказал, что в конце концов виноватых не нашлось. Кроме того, атака показала истинную природу сегодняшних американо-саудовских отношений. На протяжении десятилетий власти США считали состояние нефтяной промышленности королевства одним из важнейших факторов, влияющих на ситуацию в мировой экономике. Поэтому американские дипломаты, военные и разведчики заботились о поддержании хороших отношений с коллегами из Саудовской Аравии. Соединенные Штаты не раз доказывали свою готовность защищать ближневосточного союзника и его нефтяные месторождения. Еще в 1990-х годах американцы защищали саудовцев от Саддама Хусейна. Примечание. 2 августа 1990 года иракские войска захватили Кувейт, который граничит с Саудовской Аравией. Существовала вероятность вторжения Ирака в Саудовскую Аравию. Уже 8 августа 1990 года президент США Джордж Буш-старший потребовал, чтобы Саддам Хусейн вывел войска из Кувейта. В тот же день американские войска начали прибывать в Саудовскую Аравию в рамках операции «Щит пустыни», а 9 августа 1990 года Саддам Хусейн заявил, что не планирует агрессию против этой страны. Иракская оккупация Кувейта продолжалась 7 месяцев, до конца февраля 1991 года, когда Кувейт был освобожден в результате военной операции, проводившейся силами международной коалиции во главе США. Обязательства США по защите Саудовской Аравии были одной из причин того, что власти королевства не спешили решать проблемы в своем Министерстве обороны. Отношения между США и Саудовской Аравией не повредили даже теракты 11 сентября 2001 года. Об этом, в частности, говорит тот факт, что в 2005 году король Абдалла посетил президента Джорджа Буша-младшего на его ранчо в Техасе. Однако к 2019 году отношения между двумя странами были уже не такими, как в 90-х годах прошлого века. В 2013 году, благодаря широкомасштабному использованию метода гидравлического разрыва пласта, США вышли на первое место в мире по объемам добычи нефти. Американская экономика больше не зависела от саудовской нефти. Штаты могли сами качать черное золото. Затем Барак Обама заключил ядерную сделку с Ираном, не привлекая к переговорам саудовцев. Мухаммед надеялся, что Дональд Трамп сможет реанимировать испорченные Обамой американо-саудовские отношения, тем более что он согласился приехать в королевство с первым официальным визитом в качестве президента. Однако, как выяснилось в ходе унизительной встречи в Белом доме, на которой Трамп продемонстрировал постер с данными о планируемых поставках королевства вооружений, новую администрацию интересовали только саудовские деньги. Для Трампа и его заместителей давний союз двух стран ничего не значил, а большинство чиновников старой школы, старавшихся сохранить этот союз, в частности Мухаммед ибн Наиф и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан, ушли в отставку или сидели в тюрьме. Казалось, Трампа не беспокоило, что открытая агрессия Ирана против союзника США может негативно сказаться на безопасности страны. Через несколько дней после атаки многие американские чиновники начали готовиться к решительному силовому ответу на удары Ирана по королевству. Годами военный истеблишмент в США верил, что Иран не участвует напрямую в горячих конфликтах только из-за боязни вооруженного вмешательства Америки. Реакция Трампа их шокировала. После атаки он сказал, что «не следует спешить с ответом», таким образом еще раз подтвердив существование принципиальных различий, как выразился один искушенный сотрудник американской разведки, между позициями США и Саудовской Аравии. Саудовцы хотели, чтобы все оставалось как прежде, то есть чтобы Соединенные Штаты продолжили играть роль защитника региона. Американцам же нужны были только сделки с королевством, они не были заинтересованы в отправке войск на Ближний Восток. Иными словами, Америка больше не спешила вставать на защиту королевства. «Атаковали Саудовскую Аравию, а не нас», — заявил Дональд Трамп. Он добавил, что если бы США все-таки решили начать войну с Ираном, то в ней пришлось бы участвовать и саудовцам, в том числе и деньгами. В конце концов, Трамп все-таки послал солдат в регион, а также приказал устранить иранского генерала Касема Сулеймани. Через несколько месяцев американцы убьют его с помощью беспилотника. В октябре 2019 года более 60 яхт, в том числе самые большие в мире, с владельцами-миллиардерами на борту, выстроилась у северо-западного побережья Саудовской Аравии. Мимо них к своему месту в строю медленно проследовало 11 судов флотилии Мухаммеда ибн Салмана. В роли флагмана выступила Сирин, суперяхта, которую принц купил еще в 2015 году, когда только начинал свой путь во власть. За ней следовали суда не такие крупные, на них должны были размещаться гости, у которых не было собственных яхт. Капитан Сирин называл себя коммодором, а свою флотилию не иначе как «Моя армада». После атаки на НПЗ в Абкайке прошло всего несколько недель, а после убийства Джамаля Хашоги, преступления, вызвавшего бурю негодования в мировом сообществе, чуть больше года. Мухаммед хотел показать всему миру, что Саудовская Аравия по-прежнему привлекательна для самых богатых и влиятельных людей планеты. В этом плане неделя Красного моря, закрытое мероприятие, призванное привлечь инвесторов к финансированию строительства курортной инфраструктуры в рамках грандиозного проекта «НЕОМ», удалась. На Сирин были устроены торжества для VIP-гостей, в числе которых были Фанг Фенглей, китайский финансист со связями в коммунистическом руководстве КНР, и Мукеш Амбани, индийский магнат, владелец самой крупной в Индии компании. Тахнун Ибн Заид, советник по делам национальной безопасности Абу-Даби, прибыл на мероприятие на собственной яхте, но почти все время проводил рядом с Мухаммедом на его Сирин. Ар Румаян сдал в аренду собственную мега-яхту «Экстаси» для проведения нескольких встреч. Среди гостей главы суверенного фонда были Карло Ди Белло и еще один бизнесмен. Попивая коктейли, отдыхающие лениво играли в настольный теннис. На острове Синдала, который 2 года назад Египет передал Мухаммеду в обмен на финансовую помощь, было организовано закрытое выступление Джона Ледженда. Примечание. Джон Ледженд родился под именем Роджер Стивенс в 1978 году, американский исполнитель и автор песен. Специально для мероприятия Rob Report, журнал о роскошном образе жизни, оборудовал небольшую курортную зону. Обладатель нескольких звезд Мишлен, шеф-повар Джейсон Атертон, открыл поп-ап-ресторан с дегустационным меню из 7 блюд, вдохновленным этим пустынным регионом. Примечание. Джейсон Атертон родился в 1971 году, английский шеф-повар и ресторатор. Гости наследного принца могли расслабиться в построенном по спецзаказу спа-центре, поплавать на прозрачных каяках и погонять на спортивных автомобилях по пустым дорогам, тянущимся вдоль побережья. Казалось бы, неделя Красного моря должна была стать ежегодным мероприятием типа Каннского яхтенного фестиваля, но наследный принц придавал неделе гораздо большее значение. Для Мухаммеда Сирин не просто передвижная резиденция. Вместе с судами поддержки она представляет собой тщательно охраняемый дворцовый комплекс, из которого принц может управлять страной, не боясь террористов и заговорщиков. Кроме того, на яхте принц может оставаться самим собой. На Сирин установлена лучшая видео- и аудиоаппаратура, позволяющая мгновенно превратить яхту из площадки для встреч с дипломатами в зал дискотеки. Одно из помещений, куда не пускают даже членов экипажа, представляет собой ангар для вертолета, переделанный в современный ночной клуб с шестами для танцовщиц. Яхта стала для Мухаммеда цитаделью, вопреки помехам и препонам, чинимым многими двоюродными братьями и тысячами мусульманских проповедников, помогающей проталкивать Саудовскую Аравию в 21 век. Когда мировая общественность разглядела в наследном принце начинающего автократа, Сирин помогла ему заручиться поддержкой хотя бы сверхбогатых людей. На встречах, которые следовали одна за другой, Мухаммед обсуждал с гостями возможности инвестирования в Саудовскую Аравию. Однако никто не мог устоять перед соблазном спросить, готово ли само королевство вкладывать деньги в западные проекты и фонды. Саудовские деньги, которыми единолично распоряжался наследный принц, не давали покоя зарубежным предпринимателям и политикам. Мало кто в этом мире может позволить себе так легко разбрасываться миллиардами долларов, как он. Возможность попытаться перехватить хотя бы пару миллионов была слишком соблазнительной, чтобы ею не воспользоваться. Как-то после обеда Масайоси Сон и Мухаммед на небольшом судне отправились на девственный риф, где в масках с дыхательными трубками больше часа проплавали под водой. Однако Масайоси приехал не только для того, чтобы приятно провести время. SoftBank намеревался создать еще один фонд стоимостью 100 миллиардов долларов, и японец надеялся, что Мухаммед щедро заплатит ему за то, что он не отвернулся от него в самые тяжелые времена. Захочет ли принц стать главным инвестором нового фонда? У японца хватило дерзости задать этот вопрос, несмотря на то, что старый Vision Fund трещал по швам из-за грубых ошибок, в том числе огромных вложений в WeWork, компанию, прикидывающуюся технологическим стартапом, а на самом деле занимающуюся субарендой офисных помещений. Если бы SoftBank не удвоил вложения в WeWork, компания уже давно бы обанкротилась. Примечание. Речь идет о ситуации в 2019 году. Многие другие предприятия, в которые инвестировал фонд Масайоси, чувствовали себя не намного лучше. В мире не так много бизнесменов, похожих на Мухаммеда, фантастически богатых людей, которые могут в мгновение ока решить, куда пристроить немалую часть своих денег. Масайоси просил принца отбросить в сторону показатели эффективности компании и задуматься о будущем, которое не за горами. Готов ли он удвоить свою ставку на завтрашний день? Как оказалось, именно это и делало принца несокрушимым. После убийства Хашоги Мухаммед смог удержаться у руля не только благодаря репрессиям и сосредоточению власти в своих руках. Ему помогли главным образом прочные связи с самой эффективной за всю историю человечества рыночной экономикой. Так, принц поддерживал хорошие, хотя и чисто рыночные отношения с Трампом, но в вопросе партнерства с Америкой важно даже не это, а то, что через Blackstone и Vision Fund саудовские деньги идут на финансирование инфраструктурных проектов США. Еще несколько лет назад никто не слышал о Мухаммеде, а теперь весь мир смотрит на него как на выдающегося принца. Он стал жизненно важным фактором глобальной экономики, так как одной рукой управляет ценами на нефть, а другой осыпает крупные компании деньгами, с помощью которых те с легкостью справляются с конкурентами. В конце концов, неделю Красного моря Мухаммед организовал не столько для того, чтобы показать, что Саудовская Аравия будет двигаться вперед, сколько для того, чтобы потешить свое честолюбие. Скорее всего, мероприятие не заставило его пересмотреть свой подход к внешней политике. В Эр-Рияд принц вернулся в бодром расположении духа. Мухаммед почувствовал, что восприятие Саудовской Аравии изменилось, и это, вкупе с хорошим приемом со стороны Дональда Трампа и других мировых лидеров, желавших сохранить с ним отношения, вдохновило принца на разработку плана, согласно которому 2020 год должен был стать годом его возвращения. В 2015 году начался его подъем, в 2016 он представил свой план реформ, в 2017 начал проводить реформы и захватывать власть, в 2018 появился на мировой арене и пережил стремительное падение после убийства Хашоги. В 2019 он залег на дно, чтобы перегруппироваться. Чтобы начать все с чистого листа, Мухаммеду требовалось серьезное достижение или хотя бы решение преследовавших его проблем. Поэтому он поручил своим людям разработать план прекращения бойкота Катара и восстановления мира в Йемене, а также приказал не жалеть денег на подготовку саммита G20 в Эр-Рияде. Принц хотел, чтобы это мероприятие запомнилось надолго. Ответственным за организацию саммита Мухаммед назначил Фахада Ат-Тунси, саудовского министра, руководившего такими мегапроектами, как НИОМ. Ат-Тунси должен был сконцентрировать все свои усилия на организации встречи. Но Мухаммед быстро изменил такой подход к внешней политике. В декабре 2019 года лидеры Турции, Катара, Ирана, Малайзии и Пакистана должны были встретиться на саммите глав мусульманских государств в Куала-Лумпуре. Согласно официальным заявлениям, правители этих пяти государств намеревались обсудить проблемы, с которыми сталкиваются мусульмане, но на самом деле они хотели изменить баланс сил в мусульманском мире, ослабив влияние ОСИ, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. Видя новый, более агрессивный подход Мухаммеда к управлению королевством, главы не столь влиятельных стран поняли, что дружба с Саудовской Аравией может выйти им боком. Эта новость привела Мухаммеда в ярость, и он вызвал в Эр-Рияд премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Атмосфера на встрече радикально отличалась от дружеской обстановки, в которой протекал визит наследного принца в Пакистан в январе 2019 года. Это была одна из первых зарубежных поездок Мухаммеда после убийства Хашоги. Тогда хан приказал посадить все самолеты в стране, выслал для встречи воздушной флотилии Мухаммеда истребители JF-17 «Санда», а когда борт принца приземлился, перед трапом расстелили красную ковровую дорожку. Пока на всех улицах страны чествовали почетного гостя, хан и Мухаммед заключили договоры на сумму 20 миллиардов долларов. Власти дали газетчикам строгое указание писать о визите наследного принца исключительно в положительном ключе и не заикаться о его неблаговидных поступках. Пакистану были нужны саудовские деньги, а Саудовской Аравии был нужен Пакистан. Однако в Эр-Рияде Мухаммед сделал все, чтобы показать, что считает саммит в Куала-Лумпуре неприемлемым. Говорят, хан попытался дипломатично объяснить принцу смысл встречи, но тот и слушать не хотел. Он лишь холодно потребовал от пакистанского премьера отменить поездку в Малайзию. Мухаммед пригрозил хану, что если он этого не сделает, Саудовская Аравия и ОАЭ аннулируют визы 4 миллионам гастарбайтеров из Пакистана, ежемесячно посылавших заработанные деньги на родину. По сути, принц угрожал вышвырнуть на улицу всех пакистанских иммигрантов. Вернувшись домой, Имран Хан позвонил Махатхиру Махамаду, премьер-министру Малайзии, и сказал, что не прилетит на саммит. «Он испорченный мальчишка, но мы не можем позволить себе противостоять ему», — сказал хан своему советнику после разговора с Махамадом.